Глава 10. Как не торопились Макар с Бабкиным, Полина опередила их. Она не шла, а летела, и замедлила шаг только в галерее. «Может, ты объяснишь?» – начал подоспевший Сергей. «Комната», – перебила девушка. «Вот комната с ключами». Бабкин оглядел сумрачный коридор. «Где?» «Здесь. Макар, дайте трость». На второй раз это далось ей легко. «Приложить набалдашник к черепу». Нажать, дождаться щелчка, толкнуть раму в сторону. Картина отъехала влево. Перед ними открылся проход. «Фига себе!» – ошеломленно выдохнул Сергей. «Впечатляет!» – пробормотал Илюшин. Посмотрев на их изумленные лица, Полина испытала слабое удовлетворение. Ей удалось хоть чем-то их удивить. «Пойдемте, пойдемте!» – заторопилась она. «Вдруг нас кто-нибудь здесь увидит?» «Да кто сюда заходит?» — проворчал Бабкин. — Эти портреты могут до паранойи довести. Затем они здесь и повешены. Илюшин забрался следом за ними и выглянул наружу. — Что там, Макар? — Никого. — Полина, можно вернуть картину на место? — Сейчас, минуточку. Она нащупала кнопку. Картина задвинулась, отсекая тусклый свет галереи. Сразу бросилась в глаза белая полоса на полу, тянувшаяся из щели. На этот раз Полина не заботилась о том, чтобы не оставлять следов. Она широко распахнула дверь. В глубине души пряталась надежда, что Ковальский окажется здесь, будет сидеть, перебирать любимые ключи и негодующе уставиться на нее. Но внутри, конечно, никого не было. Стул стоял там, где девушка оставила его. Бабкин восхищенно присвистнул. Они с Макаром обошли комнату по кругу, точно так же, как Полина, когда первый раз попала сюда. Первым очнулся Илюшин. «Который из них наш?» Полина уже снимала ключи с крючков и быстро раскладывала на столе. «Он не здесь», — бросила она. «Вот, смотрите». На стене проявились тонкие очертания дверцы сейфа. «От него тоже нужен ключ?» — подозрительно спросил Сергей. «Снова трость?» Полина молча покачала головой и надавила дважды, как показывал Анжей. Бабкин с Илюшиным стояли за ее спиной. Полина шагнула в сторону, и им открылась ниша сейфа. Он был пуст. «Нету», — жалобно сказала девушка и посмотрела на сыщиков. «Он здесь был. Большой, тяжелый. Честное слово, был». «Да верим мы тебе, верим». Бабкин подошел к сейфу и прощупал стены, бормоча. «Тут у всего есть второе дно». «Но не в этот раз», — Макар придвинул стул. «Чего-то в этом роде я и боялся». Полина села напротив него, машинально провела ладонью по ключам, погладила серебристые ножки. Бабкин закрыл сейф и опустился на корточки у стены. «Так», — сказал он и потер покрасневшие глаза, — «предлагаю подытожить, что мы имеем. Макар?» «Имеем два пазла, которые сошлись. Я знала о сообществе привратников, Полина знала о ключе. Пока ясно лишь одно — Анжей ухитрился украсть ключ, который привратники считают магическим». «Ты это подозревал?» «Нет, и не думал, до тех пор, пока Полина не передала рассказ Анже о краже ключа. Я лишь предполагал, что привратников в доме Ковальского может что-то заинтересовать. Они просто обязаны были заподозрить конкурента в человеке, собирающем старинные ключи». «Подожди», – встрепенулся Бабкин. «Полина, ты говоришь, ключ похитил водитель?» «Да». «И без особых сложностей, так?» «Кажется, да. А что?» «Макар, а тебе не кажется, что такую великую ценность, как этот ключ, не удалось бы украсть даже Гудини? Ты сам сказал, это сообщество фанатиков. Неужели они хранили бы свою реликвию в какой-то комнатушке, которую можно открыть зубочисткой?» «Именно это они и сделали». «Зачем?» – не поверил Сергей. «Они ждали того, кто придет за ключом», – просто сказал Илюшин. Подумав, Бабкин кивнул. «А, вот оно что. Да, логично». «Что? Что логично?» Полина перевела взгляд с Макара на Бабкина, ничего не понимая. «Объясните!» Илюшин взял один из ключей и посмотрел на девушку сквозь колечко. «Представьте, есть ключ. Но нет замочной скважины для него. Как ее найти? Можно планомерно перебирать подходящие двери. Привратники считают, что они должны быть старинными». «Но если дом с волшебной дверью был уничтожен, а на его месте выстроен новый, то заклятие Джина проявит себя и в нем. Он крутанул ключ в пальцах. Что же получается? Сотни людей отправляются по миру с копиями того самого ключа. Каковы их шансы на успех? Они ничтожны. Прибавьте к этому, что их считают безумцами и вовсе не спешат им помогать. «И правильно делают», – вставил Сергей. «Но есть и другой путь. Что, если кто-то, зная легенду, случайно найдет дверь и захочет открыть ее, но лишь для себя, ни с кем не делясь своим открытием? Возможно ли такое? Почему бы и нет? И что тогда предпримет этот человек, если он уверен, что нашел искомое?» Полина поняла. «Отправиться за оригинальным ключом», – уныло сказала она. «Вот именно. Классическая схема рыбной ловли. Забрасывай удочку с ключиком на конце лески и жди, когда появится рыба, ухватившаяся именно за эту приманку. Логика проста. Кому еще может понадобиться ключ, как не тому, кто знает, как его использовать?» «Но он же ведь не знал. Он случайно...» Макар усмехнулся. «Осталось убедить в этом членов сообщества». Девушка представила, в какое осиное гнездо по незнанию забрался Ковальский, и притихла. Вряд ли можно в чем-то убедить тех, кто истово верит в легенду о волшебной двери. «Итак, Анджей украл ключ и вернулся с ним к себе», – продолжил Макар. «Это мы знаем наверняка. Неизвестно, когда именно члены сообщества обнаружили пропажу, но точно не сразу, иначе они немедленно отправились бы за Ковальским». «И я даже знаю, почему не сразу», – с горечью сказала Полина. «Дубликат». «Да, они с Василием оставили подделку. Сами, не подозревая о том, выиграли время. Они вернулись домой с ключом, а дальше начинается область чистых предположений». «У меня вообще ничего не начинается», – признался Бабкин. «Воров выследили. Допустим, у владельцев ключа все-таки есть сомнения в том, зачем понадобилась похитителям их реликвия. Теперь представь, что в дом Ковальского проник один из привратников. Как ты думаешь, на что он первым делом обратит внимание?» Сергей задумался. Полина сообразила быстрее. «Двери!» «Бинго!» «Да, друзья мои, зеленые двери на первом этаже. Причем разные, на любой вкус. А теперь ответь мне, Серега, на простой вопрос. Допустим, ты фанатик, верящий в существование волшебного перехода в мир иной и всю свою жизнь посвятивший поиску прохода в этот мир. У тебя крадут твое главное сокровище – ключ. Выследив вора, ты выясняешь, что в его доме куча зеленых дверей. Скажи, что ты будешь делать?» Бабкин помолчал. Потом тяжело встал и облокотился на стол. «Ты хочешь сказать, сейчас в доме находится один из этих безумцев?» «Я в этом практически уверен». Полина тихонько ойкнула. «Правда, есть и другая версия», – добавил Макар. «Учитывая, что у нас ни ключа, ни Ковальского, логично предположить, что он нашел зеленую дверь и покинул навсегда этот мир». Бабкин криво усмехнулся. «Хорош шутить!» «А со стороны все выглядит именно так», – серьезно заметил Илюшин. «Человек беседует с клиентом, который важен для него, внезапно прерывается на полусловие и поспешно уходит, идет за ключом и покидает секретную комнату в ужасной спешке. А самое главное – исчезает». По коже Полины пробежал озноб. Слова Макара звучали дико, но в этой таинственной комнате она была близка к тому, чтобы поверить ему. Однако Бабкин решительно отверг эту версию. «Вернемся к нашим психам. У тебя есть подозрения, кто это может быть?» «Никаких. Если бы мне удалось поговорить с каждым, то что-то могло бы и проясниться. Но сейчас нет. Думаешь, Ковальский уже мертв?» Повисло тяжелое молчание. Полина умоляюще посмотрела на Илюшина, словно от его ответа зависела судьба доктора. «Я бы сказал, что да», – медленно начал Макар. «Все, что мы знаем о деятельности привратников, говорит за это. Человек, которому я звонил, рассказал, что 50 лет назад ключ уже пытались украсть. Похитителей было двое. Правда, их вела алчность. Они рассчитывали на то, что несчастные сумасшедшие заплатят любые деньги, чтобы вернуть свое сокровище». «Даже не знаю, стоит ли спрашивать, что с ними случилось», – буркнул Сергей. «Их нашли мертвыми. Характер ран, причем прижизненных, был таков, что...» Макар бросил быстрый взгляд на Полину и свернул фразу. «В общем, обойдемся без подробностей». Ключ вернулся к своим владельцам. Говорят, что это был не единственный случай его похищения. Но каждый раз реликвия снова оказывалась у них. «Что говорит само за себя?» – закончил Сергей и вернулся на свое место у стены. «Да, пока не слишком обнадеживает». «Но ведь никто не уехал!» – вдруг громко сказала Полина и сама испугалась своего голоса. Она умоляюще посмотрела на обоих сыщиков и повторила уже тише. «Никто не уехал! Это ведь тоже о чем-то говорит, правда?» К ее удивлению, Илюшин понял, что она пытается сказать. «Вы правы, и это единственное, что внушает мне надежду». «Вы о чем?» – вмешался Сергей. «Если бы Ковальский был мертв, а привратник забрал у него ключ, то он бы уже сбежал, но все гости еще здесь. Час назад я предоставил одному из них отличную возможность уехать, но он не воспользовался». Бабкин хотел что-то сказать, но Макар остановил его предостерегающим взглядом. Полина напряженно размышляла о чем-то, кусая губы. «Послушайте», — сказала она наконец, — «допустим, все это правда. Допустим, кто-то из этих сумасшедших проник сюда. Но как он объясняет себе, что Анжей до сих пор не воспользовался ключом? Ведь прошло несколько месяцев с тех пор, как он вернулся». «Я вижу минимум два объяснения», — пожал плечами Макар. «Первое. Привратники считают, что Ковальский хочет выйти в зеленую дверь не сейчас, а позже. Например, состарившись. А второе? Они могли решить, что ему неизвестен ритуал прохождения через дверь. Ключ есть, подходящая дверь имеется в наличии, но как через нее пройти, он не знает. В подробности посвящены очень немногие, и это оставляет Ковальскому шанс на спасение». «Ты все-таки думаешь, что он мог бежать?» – с сомнением спросил Сергей. «Ничего не зная об этих идиотах с их идеей фикс, с чего бы?» Макар собрал в ладонь несколько ключей и встал. «У Ковальского отменно развита интуиция, это раз», – сказал он и повесил первый ключ. «Он боялся чего-то, это два». Второй ключ занял свое место. «Один его помощник исчез, другой едва не погиб, это три». «Да, учитывая все это, Ковальский мог сбежать. Вопрос только, куда?» «И еще вопрос, куда делся этот злосчастный ключ?» Бабкин встал и разворошил груду ключей на столе. «Здесь его точно нет?» «Нет», — сказала Полина. «Он совсем другой, большой и грубоватый на вид». «Почти как я». Девушка слабо улыбнулась. «Полина, пожалуйста, выгляните в галерею», — попросил Илюшин. «Только очень осторожно. Если там никого нет, нужно выбираться». Обрадованная тем, что может быть полезной, Полина быстро вышла из комнаты. Стоило ей скрыться, Бабкин хмуро бросил. «Слушай, Макар, то, что псих остался в доме, вовсе не говорит о том, что Ковальский жив». «Знаю», – невозмутимо отозвался Илюшин. «Возможно, ключ уже у него, но он не хочет вызывать подозрений. Я еще не сказал, что по правилам сообщества все его члены должны прибыть к зеленой двери и дружно войти в нее, забронировать себе коллективное местечко в Эдеме». «Непонятно только, куда он мог спрятать труп. Здесь полно народу. И ночью так просто в сад не выйдешь, не закопаешь тело. Ковальский не хомячок, чтобы зарыть его под розовым кустом». «Зарыть!» — повторил Макар. Глаза его блеснули. «Что?» «Скажи, ты заходил в оранжерею?» «Заглянул посмотреть, как все устроено, и сразу вышел. А что? Ты думаешь...» «Я думаю...» — сказал Илюшин. «Нам следует поближе познакомиться с садовником». Солнце незаметно спрыгнуло с верхушки неба к лесу и купалось в зеленых волнах. Кроны светились. Глазам было больно смотреть на них, и Полина зажмурилась. «Как его зовут?» – спросил Илюшин. «Армен. Они остановились под липой, издалека разглядывая оранжерею. Сергей остался в библиотеке. Макар сказал, что если они ввалятся всей толпой, то испугают садовника. Бабкин, кажется, именно этого и хотел, но спорить с Илюшиным не стал. «Давно он у Ковальского?» «Я не знаю». «А что-нибудь о его семье знаете? О прежнем месте работы? Хоть что-нибудь?» Полина помотала головой. Она только сейчас сообразила, что никогда не задумывалась над тем, откуда взялся Армен, о том, как он живет, как проводит время в своей каморке над гаражом. «Он ведь даже никогда не приходит поесть на кухню», – растерянно сказала она. «Вообще не появляется в доме. Я знаю лишь, что Армен – не настоящее имя, но понятия не имею, как его зовут на самом деле. Как Анжей обращается с ним?» «Хорошо», – начала Полина и запнулась. «Откуда она взяла, что Анжей хорошо обращается с садовником?» Девушка попыталась припомнить, видела ли когда-нибудь, как Ковальский дает ему распоряжение, но память не сохранила таких воспоминаний. Армен был неотъемлемой частью сада, как липы, как дом, как сама оранжерея. Ему не было нужды слушать указания хозяина. Он сам казался хозяином здешних цветов и деревьев. «Я не обращала внимания на то, как они разговаривают», – призналась Полина. «Не удивилась бы, если на арабском, армянском или вообще на фарси. От доктора можно ожидать чего угодно». «Садовник ведь говорит с акцентом, да?» «Да, и с довольно сильным. Но понять его речь несложно». «Вот это мы сейчас и проверим», — сказал Макар и двинулся к оранжерее. Перед дверью, скрытой под виноградными побегами, он остановился. «Здесь нет входа». Полина улыбнулась и окунула руку в золотую зелень винограда, точно в воду. Ухватила ручку, потянула с усилием. Дверь неохотно поддалась. Листья и усики приветственно затрепетали. «Открывать ее становится все тяжелее», – пожаловалась она. «Но Анжей верен традициям. Правда, можно было пройти и через обычный вход, с другой стороны. Но я люблю этот. Посмотрите, какие красавицы нас встречают». У входа раскинулся куст старинной розы, Абрахам Дарби. От пушистых цветов исходил яркий фруктовый аромат. Илюшин присел и потрогал землю под кустом. «Что там?» – встревожилась Полина. «Ничего. Просто смотрю, как давно ее рыхлили. Где Армен?»